Глава четвертая. Слегка морозит. Недавно прошел снег, и кругом все бело и чисто. Небо затянуто. Редко, лениво взлетают ракеты. Искрится сухой рассыпчатый снег. Не вдалеке белеют баки, покосившиеся, точно упершийся лбом в землю танк. Так близко он, в двух шагах. Смутно виден извилистый зигзаг траншеи, теряется где-то около баков. Тихо. Даже пулеметы из-под танка не стреляют, ждут. Лесогор сидит на корточках у норы, в валенках, ватнике, курит в кулак. Двое бойцов, согнувшись, разравнивают вываленную землю, присыпают сверху снегом. «Принесли взрывчатку?» — спрашиваю. «Последнюю ходку делают. Где свалили?» «В разбитой землянке, около НП». «Аммонит подсушил?» «Подсушил. Но вообще дрянной. Один мешок совсем как камень. Пришлось отложить». Присветив цигаркой, смотрю на циферблат. «Без 23 уже. 2 часа осталось. 2 часа. Ничего. Успеем». Из норы вылезает боец с ведром. Высыпает землю. Что-то мягче грунт стал. Пошло дело. И опять уползает под землю. Через час приходит чумак с 4 разведчиками. Точно на парад собрались. Подтянуты. Бляхи поясов сверкают. Тельняшки выстираны. «Будем ордена зарабатывать, а, инженер?» — улыбается чумак, разваливаясь у печки. «Давай, дело хорошее. Первым пустишь меня? Полезай, коли охота есть. Пехоты сколько будет? 6. Тоже по ходу? Нет. Вторым эшелоном. Из недорытой траншеи. Закурим по этому случаю?» «Закуриваем». «Что на берегу слышно?» — спрашиваю. «Ничего. Пусто, хоть шаром покати. Одна Рита, почтальонша. Газету не догадался принести? Ничего интересного. Фрицы там, западнее, пачками сдаются, а здесь вот сидят сволочи. А в Африке? Ни хрена. Французы где-то, не помню уже где, флот свой подорвали. Линкоры, крейсера. Зачем? Откуда я знаю? Взорвали и все. Немцы, что ли, захватить хотели?» Вваливается Лесогор. Отряхивает снег. «Принимай, инженер». «Кончил?» «Кончил». «Отправляй тогда людей. Тугиева только оставь. И мин противопехотных с полдесятка. Дивизионному саперу скажи, чтоб завтра приходил водку пить, если живы останемся. Шнур положил, горкуша тянет. Ладно. Когда кончит, скажешь». Лесогор уходит. Вскоре приходит Ширяев, за ним Фарбер и Синицын. Опять закуриваем, поглядываем на часы. Остается 30 минут. 20 минут. 15. Без 10 выходим. Опять снег пошел, густой, за 10 шагов ничего не видно. Батальонные бойцы в белых маск-халатах топчутся около туннеля. Толстые, неуклюжие, точно медведь. Подходит Лесогор. «Можно поджигать?» Я поворачиваюсь к чумаку. «Твои готовы?» «Готовы». «Твои, Синицын?» «Готовы». «Фарбер?» «Готовы». Все отвечают почему-то шепотом. Я докладываю Ширяеву. «Начинай». Тоже шепотом говорит он. Лесогор, поскрипывая валенками, подходит к туннелю, садится на корточки. Долго что-то возится, зажигает. Чумак протягивает мне финку. «Возьми, пригодится». И подходит к туннелю. Я за ним. Как долго тянутся эти 15 секунд. Я успеваю снять рукавицы, засунуть их за пояс, вынуть пистолет, завести, осмотреться по сторонам. Все точно вкопаны. Белые солдаты, черные в своих бушлатах разведчики. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Страшный взрыв сотрясает землю и воздух. На какую-то неуловимую долю секунды все озаряется ослепительным, режущим глаза светом. Плоская, зажмуренными глазами лицо Лисогора. Сыплется земля сверху. Пошли. Чумак скрывается в черной дыре. Я за ним. Быстро-быстро перебираю руками и ногами. Ход тесный. За шиворотом полно земли. Кто-то, вероятно, Тугиев, сопит за моей спиной. Лезем, лезем, лезем. Конца нет этому ходу. Жарко и воняет толом. Стоп. Чумак встал. Разгребает землю. Пошел. Видно небо. Морозный воздух. Конец. Чумак вскакивает. Воронка, как от 200-килограммовой бомбы. Справа вверху танк, покосившийся, белый на черном небе. Вот он, сукин сын. Шагов 5-6 всего. Чумак бросает гранату. Вторую. Бежит по ходу сообщения. Исчезает. Я проваливаюсь куда-то. Хватаюсь за холодное, липкое от мороза железо танка. Чей-то крик. Кто-то наваливается на меня, хватает за горло. Ударяю финкой. Раз, два. Свалилось. Лезу дальше. Крик. Сип. Выстрелы. Что-то с силой ударяет меня по ноге. Ни черта не пойму. Юрка, ты? Я. Спички есть? Фонарик. Зажигай. Никак не могу вытащить фонарик. Запутался в кармане. Сзади кто-то наседает. Это вы, товарищ лейтенант? Стой, не лезь. Зажигаю фонарик. Лицо чумака. Из носа у него течет кровь. Убитый немец с открытыми глазами. Пулемет. Все кругом забито отстрелянными гильзами. Здесь все. Полезли назад. Чумак отпихивает меня и лезет назад. Поворачиваюсь и чувствую вдруг, что правая нога прилипла к земле. Что за черт? Неужели? Освещаю фонариком ногу. Ниже колена в сапоге крохотная дырка. Хочу ногу поднять. В глазах круги. Чумак. Никого. Мертвый фриц, пулемет и гильзы. Это все. Ползу на локтях и левом колене к выходу. Опять круги. Снаружи стрельба, взрывы гранат. Стиснув зубы, ползу дальше. Еще один фриц. Блестят шипы на подошвах сапог. С трудом перелезаю через него. Он лежит ничком, поджав руки под живот. Еще теплый. Вверху небо, трассирующие очереди. Чувствую, что дальше ничего не выйдет. Вытягиваюсь, жду. Хлоп! Кто-то прыгает прямо на меня. Черт! Кто это? В ответ только ругаюсь. Товарищ инженер, вы? А кто же? Ранены? Кто-то склоняется надо мной. Вроде. Федька, давай скорее пулемет и прыгай. Кто-то еще прыгает в траншею. Это последнее, что я помню. Все кругом застилает что-то черное и тяжелое. Мне удобно и уютно. Никуда не хочется. Заснуть бы только. Крепко-крепко.